Юг Калифорнии славился таким отношением к жизни, которого у себя на западе, в глубине континента и вдобавок в большом городе, Миранда не знавала. Это была все равно, что новая, неизвестная прежде земля. Теперь, когда черный бронко скользил вдоль побережья, а в окна блестел лазоревый при такой ясной погоде океан, она прекратила размышлять о том, что будет дальше, и меланхолично смотрела сквозь толстое стекло на воду. Мыслей о бегстве не было. Возможно, виной тому, что Маттиа уколол ее, когда еще в пустыне они сели в тачку. Кто знает, даже если седатив уже выходила из организма, общая усталость навалилась с такой силой, что Миранда не могла и не хотела даже руки поднять. Сейчас, будучи пристегнутой к креслу Бронко, она была в плену у Маттиа, в таком плену, из которого совсем никак не вырваться. Лениво перебирая в голове разные варианты, так, по привычке, она знала, что ни один не сработает, от возможности разыграть приступ, чтобы он остановил машину, до резкой атаки, пока он был за рулем. Нет, это не поможет. Маттиа слишком крупный и сильный, чтобы застать его врасплох. И он слишком жестокий и бесчувственный. Он не запаникует, если ей станет дурно. Лучше его не злить, особенно после всего, что случилось на автозаправке. Легонько ковыряя кожу на подушечке пальца той рукой, которая была дальше от Маттиа и не попадала в поле его зрения, она рассуждала, что он не станет убивать или избивать ее, когда они останутся наедине, так ведь, он говорил, она ему нужна. Затем, ему будет гораздо легче транспортировать ее к месту назначения, если она не будет привлекать чужого внимания. В его же интересах, чтобы она была физически в полном порядке. Они катили по Pacific Coast Highway, которую многие туристы называли самой красивой дорогой во всех штатах. У нее было еще другое название, которое упоминали не так часто, шоссе Кабрилья, названное по имени Жуана Кабрилья, отметившегося здесь потому, что в 16 веке он первым проплыл вдоль всего побережья и исследовал его. Над чашей огромного, необозримого океана, необычайно спокойного в тот день, как Маттиа и Миранда следовали навстречу Тихоокеанской роще, подымался рельеф скалистых горных гряд, которые нависали над волнами там, где те бились о крутые обрывы, и клонились поросшими жидким разнотравьем валунами к пологой части побережья, утопавшей песчаной косой под набегающим океаном. Вдали Миранда заметила внушительных размеров мыс, на котором едва различимой была крохотная смотровая площадка, огороженная стальными прутьями. Над берегом плыли кучевые, низкие облака. Они давали широкую тень на бархатистую зелень, покрывавшую землю. Между этой зеленой панорамой тянулась серебристо-серая лента дороги с разделительной белой полосой. Скалы, поднимавшиеся над водой, обезопасили с помощью внушительных, пускай и слегка проржавленных от времени, непогоды и соленых брызг, ограждений. Под солнцем Миранду сморило. Она сняла толстовку и, спросив у Маттиа разрешения положить ее на заднее сиденье, погрузилась в дремоту. Маттиа неутомимо следовал своему маршруту. Ему доставило бы больше удовольствия покрывать такой долгий путь с музыкой, но он не хотел будить спутницу. В окна пролетали указатели на Вентуру, Санта-Барбару, Санта-Марию, Салванг, а он все не сбавлял скорости и остановился только раз на автозаправке Квик-Трип, залив в Бронко бак доверху, пока Миранда погрузилась в более глубокую фазу сна. Когда она очнулась, Бронко уже был на пути к Камбрии. Маттиа планировал добраться до дома затемно, однако понимал, что приедет едва ли не ночью. Может быть, это и к лучшему. Будет меньше зевак. После указателя Камбия, 25 миль, Миранда сонно открыла глаза, и Маттиа с мягкой улыбкой сказал: «Ты проспала 5 часов, крошка». «Неплохо, да». Она промоталась и не стала спрашивать типичное «где мы?». «Какая разница, где?». Будто он ей ответит. Или даже если ответит, что с того? Название города, населенного пункта или мили на этой бесконечной дороге ей ничего не даст. Облизнув пересохшие губы и почувствовав, как сильно першит в горле, Миранда прокашлялась, отвернувшись в сторону. После укола она снова чувствовала себя так, точно горло ей раздули, как воздушный шарик сосиску, из которой клоуны на детских праздниках сворачивают гребаных кошек и пуделей. Маттиа, искоса бросив на Миранду быстрый взгляд, сунул руку под сиденье и достал бутылку воды. «Держи», он положил ее Миранде на колени, «могу дать тебе еще каких-нибудь закусок». «Я не голодна», сказала она и удивилась тому, как осип голос. «Спасибо, спасибо», повторил он и усмехнулся уголком губ. «Ладно». Больше он ничего не сказал и продолжил молча вести машину. Миранда взялась за бутылку и с трудом попыталась провернуть крышку. Ничего не вышло, то ли мышцы ослабли, то ли сил просто не осталось. Маттиа, понаблюдав за ней, взял воду и со щелчком сломал пломбу за какую-то долю секунды. «Спасибо», — снова пробормотала Миранда, густо покраснела и отпила воды. Он ухмыльнулся и пожал плечами, пониже развалившись в кресле. «Ты так официально со мной разговариваешь. Не кажется, что после всего случившегося между нами это как-то странно?» Она могла бы ответить ему, что значит странно, а да, странно похищать девушку, которая тебе нравится. Странно топить людей в унитазе вниз башкой. Странно вешать их в женских дартуарах. Странно быть таким странным, Маттиа Кастас. Но она, конечно, промолчала и отпила еще немного, чтобы выждать время, достаточное для ответа. А может, Маттиа просто надоест, что она молчит, и он отвяжется от нее. Он быстро посмотрел на нее. На скулах появились тени, на челюстях – желваки. Для Миранды такое выражение лица и взгляд из-под лобья означали только одно. Надо взять себя в руки и, как бы тошно ни было, говорить с ним. «Мы очень мало знакомы друг с другом», – произнесла она достаточно ровным голосом, закрутив крышку на горлышке бутылки. Она постаралась сделать так, чтобы ответ звучал просто. Для этого пришлось подумать, что она сказала бы обычному парню, а не человеку, способному полсотни способов укокошить ее за пару мгновений. «Я мало знаю тебя. Мы в дороге», — нервно рассмеялся Маттиа и провел рукой по волосам. Этот жест и некоторое волнение, отразившееся только на мгновение на его лице, блестящем из-за пота, удивили Миранду. Чем он вдруг стал так обеспокоен? «Времени у нас навалом. Часа полтора, как минимум, может, даже два. До чего?» — подумала она и поежилась. «Что будет после? Куда он меня везет?» «Так что?» — он помедлил и смутился, пожав плечами. «Расскажи мне о себе, будто ты ничего не знаешь, будто ты не читал мое личное дело в кабинете директрисы, да ты был в курсе даже моего чертового романа». Тем не менее, она прочистила горло и кивнула, зажав бутылку коленями и задумчиво глядя на блестевший в солнечных лучах океан. По поверхности бежала золотистая дорожка. День клонился ко второй половине, и небо становилось блекло-розовым. «Что ты хотел бы знать?» – спокойно спросила Миранда, пытаясь полностью совладать с собой. «Думай о том, что ты едешь с другом на каникулы куда-нибудь на побережье. Думай о том, что он просто незнакомец, чужак, попутчик. Так будет легче. Изменить все равно ничего нельзя, но ей еще понадобится трезвый ум и возможность быстро и адекватно оценивать происходящее». «Сложно сказать», — задумался он и, хмыкнув, скривился. «В голову, как назло, ничего не лезет. И потом, это не допрос, крошка. Это не допрос, это очередная пытка», — холодно подумала она, а потом предложила кое-что сама, сильно этому удивившись. «Мы с ребятами часто играли в правду или действие». «Аво», — улыбнулся Маттиа и вздохнул, вскинув брови. «Это мне уже нравится. Ты же в курсе правил?» — спросила она и мельком посмотрел на него. «Да», — протянул Маттиа. «Только, конечно, ты же понимаешь, что есть такие действия, которые я не смогу выполнить». «Тогда какой смысл играть?» — равнодушно спросила она. «Есть и такие действия, которые испугаешься выполнять ты», — мягко намекнул он, и по спине Миранды пробежали мурашки. Несмотря на то, что в салоне Бронко была духота, она поежилась, словно ей стало зябко. «Может быть, договоримся не загадывать никаких действий из разряда «чересчур», что скажешь? Что для него значит это «чересчур»?» — подумала Миранда, но почти сразу кивнула. Маттиа только повеселел. Выпрямившись и сев выше, он открыл окно, выставил в него локоть. Соленый ветер с океана перебрал его волнистые, влажные от пота волосы, приятно пробежался по коже, коснулся Миранды, и она почувствовала себя немного лучше. «Окей», — бодро сказал Маттиа. «Тогда, леди первые, задавай свой вопрос, крошка, потом спрошу я». «Ладно», — с сомнением протянула Миранда. «Правда или действие?» «Правда», — по голосу он был сама уверенность. Миранда задумалась. «Спрашивать нужно очень осторожно, так, чтобы не нарваться на неприятности, не взбесить его, но в то же время, чтобы узнать о нем хотя бы самую малость больше. Сколько тебе лет?» — спросила она, решив начать с чего-то простого, с чего-то безопасного. 35. Он поморщился. «Ерундовый вопрос, пусть будет два в одном. Спроси еще что-нибудь». Она задумалась. «Как зовут твоих родителей?» Он удивился, расширил глаза, шумно выдохнул. «Хо-хо, крошка. Что ж, отца зовут Базил, «Маму», — он запнулся. «Маму звали Уиллоу». «Звали? Она умерла?» — Миранда кивнула. Маттиа легко улыбнулся. «Я ответил, теперь моя очередь». «Да, правда или действие?» «Правда», — быстро сказала Миранда, не зная, что должно случиться, чтобы она выбрала действие. «В какой колледж ты хотела поступить?» Миранда удивилась. По-настоящему удивилась. «Ну надо же, его вот это интересует». Она ожидала какой-то другой вопрос от больного на всю голову маньяка. Смутившись, поджала губы и посмотрела на носки кроссовок. Затем сказала: «В Принстон». «Аво», — протянул он. «Ты знаешь, сколько стоит учеба в Принстоне?» «У моих родителей с деньгами нет проблем», — сказала она и пожала плечами, немного печально посмотрев на Маттиа, едва не прибавив: «Ты же знаешь», — потому что понимала, что он правда знал. Он вообще знал о ней больше, чем она бы хотела. «Да и я вроде как вытянула бы по баллам, так что». Но она понимала, что теперь Принстон и планы на будущее остались позади, несбыточными и невоплотимыми, потому что отныне у нее будет либо совершенно другая, либо крайне короткая и полная страданий жизнь. Одно из двух. Втянув в грудь соленый до горечи воздух, Миранда откинула затылок на кожаный подголовник кресла. Как ни крути, а Бронко был машиной очень комфортной для долгих переездов. И только теперь она это поняла. «А ты хочешь там учиться?» — спросил он так, будто она через год вполне спокойно может собрать вещички, подать документы в Принстон и съехать от него в кампус при колледже. Вопрос был из разряда гипотетических, вот оно что. Однако прежде, чем ответить, Миранда по-настоящему задумалась. Теперь здесь не было никого из ее знакомых. Маттиа не знал ее прежнюю, он был ей чужим человеком, и более того, кажется, он не ожидал социального одобрения или чего-то такого, если судить по тому, какими дьявольски жуткими вещами он занимался. Какая разница, скажет ли она правду человеку, который устроил ее жизнь таким образом, что она больше, скорее всего, никогда не увидит родителей, чьей похвалы так старалась заслужить. «Моя семья хотела бы, чтоб я туда поступила», — наконец, ответила она. Маттиа внимательно выслушал и кивнул, посерьезнев. «Это престижно. Сент-Лейк тоже был престижным местом. Знаешь, из такого пансиона люди не поступают в простенькие университеты и в простенькие колледжи. Там обязательно будет что-то посолиднее. Дартмут, Принстон, Гарвард, Стэнфорд, Беркли». «Понятно». Немного помолчав, Миранда спросила: «Правда или действие?» «Правда». «Кем ты работаешь?» Он рассмеялся и покачал указательным пальцем. Миранда сглотнула. «Не то чтобы это какой-то секрет, детка, но все равно, ты такая хитрая лисичка, ты наверняка это не просто так спрашиваешь, верно?» Миранда смутилась и опустила взгляд, обронив: «Я могу поменять вопрос». «Да нет же, зачем?» — сказал он небрежно. «Никаких секретов. Я все равно не собираюсь тебя никуда отпускать, так что». Ее охватила секундная дрожь. Маттиа скучающе сказал: «Я работаю в Маунт Кармил Ист в городе Кармил. Это 24 мили от моего дома, недалеко, в общем». «Что это за место?» «Это больница». Миранда изумилась и вытаращилась на Маттиа. Он неловко усмехнулся, кивнул. «Да-да-да, представляю, что ты сейчас подумала, но так уж вышло. Я спросила, кем ты работаешь», — храбро напомнила Миранда. «Ты врач?» «А нет», — поморщился он и, смутившись, побарабанил пальцами по рулю. «Всего-то санитар. Высшего образования нет, хотя отец пытался меня устроить в колледж, и я даже поступил туда на медицинский, но не сложилось». Миранда закусила губу. Ее вдруг охватило странное желание рассмеяться, громко и горько. «Что за издевка такая? Какой из него санитар? Кому он помогает в этой чертовой больнице, в этом филиале ада на земле?» Слава богу, Маттиа, посчитав, что ответил на вопрос исчерпывающе, сам спросил: «Правда или действие?» «Правда», — выдавила она. «В мотеле тебе было приятно со мной? Боже, вот тебе и правда». Миранда замолчала. Она знала, что нельзя долго медлить, отвечая на такой вопрос. Все, что она знала о людях, похожих на Маттиа, — у них были очень серьезные проблемы с интимной жизнью, доверием, близостью, человеческими взаимоотношениями и сексом. В отношении него все это было помножено на два, потому что накладывалось на ГЭП. Она не хотела ни в коем случае злить его, но попала в очень ловкий, хитро расставленный капкан. По части них Маттиа был мастер. Если скажет «да», он поймет, что она солгала. Если ответит честно, кто знает, какой будет его реакция. Собравшись с духом, Миранда сказала: «Я была напугана. поэтому мне трудно судить». Он дернул щекой, глубоко вздохнул, покачал ребром ладони. «Ай, бедное, бедное мое самомнение. Прости», — безэмоционально сказала она, не испытывая ни капли сочувствия и зная, что таким ответом он был на самом деле польщен. «Как еще чувствовать себя крупному хищнику, зная, что добыча его ожидаемо боится? Страх заводит таких ублюдков, как он. Но это правда, ты хотел ее знать. Как думаешь, это может измениться?» Вдруг спросил он. «Сейчас моя очередь спрашивать», — осмелилась Миранда и тут же прикусила язычок, испугавшись, что сболтнула лишнего. Однако Маттиа лишь рассмеялся, хотя Миранда видела, что глаза его оставались холодными, как пустые, темные комнаты запертого дома. Он никого не подпускал к себе. Он улыбался, но не искренно. «Так вот ты какая, Миранда Палм, тебе палец в рот не клади, да, кто бы говорил», — хмуро подумала она, глядя, как этот ублюдок развеселился. «Кто бы, мать твою, говорил». 2. Не доезжая до Монтерея и оставив в стороне городок Кармил, уже тронутый россыпью золотистых и красных огней, Форд Бронко свернул за поворот горы, затянутый пестрым чапаралем 27, калифорнийские низкорослые кустарники, и покатил по склону, на дорожной ветке подавшись правее и стремительно удаляясь от крупной эстакады. Океан замелькал со стороны пассажирской двери, Миранда прилипла к окну. Он теперь казался темным и недружелюбным, и был олицетворением тревожной, грозной силы. Белая кромка пены лизала черные скалы. Горизонт был охвачен тонкой полосой огня. Это садилось солнце, заставляя воду пламенеть. Маттиа коротко взглянул на океан, сбавив скорость. Он впервые за долгие годы видел такую невообразимо яркую, многообразную палитру, и от этого захватывало дух. Солнечный шар стал половинкой, когда они спустились к береговой насыпи и проехали указатель «Тихоокеанская роща», нырнув под деревья, в густые тени низких крон. Потянулись первые щитовые дома. Между ними росли ели и сосны, их здесь было очень много. Вдоль дороги росли клены и акации, в окнах невысоких строений, скромных на вид, горел уютный свет. Некоторые из них были обсажены густой растительностью и живыми изгородями, другие огорожены невысокими штакетниками. Природа здесь была совершенно южная и не такая громадная, как наверху. Ближе к океану деревья становились приземистее и гуще, сосны устремлялись в вечернее небо, залитое чернильным цветом. Если бы не обстоятельства, в которых Миранда оказалась здесь, она нашла бы это место удивительно приятным и таким не похожим на город, где она жила с родителями. Сунув ладони между колен, она как завороженная смотрела на весьма захолустный, но не лишенный очарования пейзаж, мелькавший за окном. Сердце билось, как сумасшедшее. Миранда все ждала, когда Маттиа где-нибудь остановится, съедет на гравийную дорожку к одному из этих блеклых серых, сиреневых, голубых и коричневых домиков, но он повел Бронко дальше. Вдруг он свернул из города на побочную дорогу, и они направились по уединенному маршруту под крышей из кленовых крон. Тревожные тени быстро мелькали по лицу Маттиа. Он смотрел на дорогу из-под лобья, положив на руль обе руки. В глазах была усталость. Загляни в них, Миранда, вместе с тем заметила бы стальной блеск. Он замолчал, весь напрягся, как струна. Миранда, стихнув и едва дыша, вжалась плечом в дверь. Спустя 10 минут, показавшихся вечностью, дорога оборвалась внезапным выходом к океану, и Маттиа, свернув у каменистой насыпи, продолжил спуск к берегу. Там, на камнях, тоже были построены кое-какие дома, больше похожие на скромные лачуги на сваях. Миранда смотрела на смирный океан, лижущий подступы к обрывам. Когда Бронко доехал до бежевой песчаной косы, окруженной высокими дюнами, Миранда заметила стоящий на отшибе одинокий дом на таких же сваях, как остальные. Дюны, поросшие высушенным солнцем подорожником и уже пожелтевшими кустарниками морской лаванды, надежно закрывали его своими объятиями от остальных строений. У Миранды неприятно заныло в груди. Сверкнув фарами, Бронко преодолел песчаные насыпи, дрогнул на каменистом участке и подкатил к тенту, который был протянут от первого этажа дома. В темноте Миранда не могла понять, какого точно он был цвета. Крыша на два ската давала широкие тени. Второй этаж опоясывала терраса, огражденная деревянными перилами. Маттиа припарковал машину, выключил двигатель. Стало так тихо, что Миранде собственное сердцебиение показалось невыносимым. Казалось, эта пульсация наполняет собой весь салон. «Отстегивайся», — спокойно сказал Маттиа. Он вышел первым, обошел тачку и, открыв дверь Миранде, вывел ее за локоть. Сперва, споткнувшись в темноте на затекших ногах, она едва не упала. Маттиа усмехнулся и придержал ее за плечи. «Как тебе мой домик?» «Хорошо», он нервно улыбнулся. «Пойдем, пойдем». Вдали Миранда видела вереницу огней, протянувшихся по побережью. Ее охватило горячее желание оттолкнуть Маттиа, вырваться и броситься прочь, по дюне, а там будь что будет, догонит так догонит, убьет так убьет. Но перед глазами стояла Линда и завиток колючей проволоки, торчащие из ее тела, и тот человек на автозаправке, которого Маттиа убил меньше чем за минуту. Нет, у нее нет против него ни единого шанса. На немеющих ногах, она поволоклась за ним. Он подтащил ее за локоть к высоким деревянным ступенькам на террасу. Открыв шпингалет на калитке, он поднялся с ней на второй этаж, так просто и, достав из кармана джинсов ключи, завозился со входной дверью. Глядя на собственное отражение в старом темном стекле, которым были выполнены квадратные вставки в полотне, Миранда видела вместо себя какую-то незнакомку, дрожащую, с поджатыми губами, похудевшую и изможденную. Это была не она, а кто-то другой, болезненного, запуганного вида. Маттиа открыл дверь и решительно положил руку между лопаток Миранде, заведя ее внутрь. Затем вошел следом и заперся. «Добро пожаловать домой». 3. В комнате было темно. Миранда сразу поняла, что это спальня. Она не могла ничего разглядеть. Маттиа не включал свет, прекрасно ориентируясь в знакомом месте на ощупь. Он помог ей добраться до чего-то большого, кровать, и убрал в сторону штору. Кое-как при слабом свете луны Миранда разглядела очертания мебели и поняла, что комнатка совершенно небольшая, но плотно заставленная разными предметами. Какими, она не могла различить. «В душ не приглашаю», — сказал Маттиа и устало зевнул. «Бойлер надо включить, без него горячей воды не будет, так что придется подождать. Но ты можешь умыться, если захочешь». «Да», — с запинкой сказала она. «Пожалуйста». Он кивнул и отвел ее в маленькую ванную комнатку, где с трудом умещалась ванна, раковина с тумбочкой и унитаз. Из прямоугольного окна падал кое-какой свет. Миранда включила воду в раковине и с большим удовольствием тщательно умыла лицо и руки до локтя, освежившись после дороги. Маттиа, стянув рубашку, бросил ее в плетеную корзину для грязного белья и умыл лицо, руки и грудь. С волос капала холодная вода. Он не стал вытираться полотенцем и, снова зевнув, отвел Миранду к кровати. «Раздевайся», — велел он, почесывая затылок. «Надо поспать». Миранда нерешительно сбросила кроссовки и взялась за низ топика. Маттиа усмехнулся. «Не нужно, крошка, останься в нем, если хочешь. Сними джинсы». Она это и сделала. Свернув их и положив на пол, она замялась, стоя на холодных досках. Маттиа наклонился, достал из-под кровати какой-то ящик и, недолго порыскав в нем, взял тугие кожаные наручники и ремень на ноги, а также пластиковый кляп-шарик. Миранда вздрогнула и испуганно посмотрела на него. «Что такое?» – изумился Маттиа. «Ложись на бок, давай, пожалуйста», – помотала она головой, – «я очень боюсь задохнуться». «Пожалуйста, я тебе не доверяю», – спокойно сказал Маттиа. «Так что ложись, я все сделаю», – заторопилась она, опустившись на кровать, как он и велел, и свернувшись калачиком. «Но умоляю, только не кляп, прошу, тогда снотворное», – парировал Маттиа. «Мне не нравится так часто его использовать, знаешь ли, руки». Она послушно протянула ему запястья. Маттиа застегнул на них наручники и завозился с ногами, стянув их широким кожаным ремнем. «Открой рот». Она посмотрела на него глазами, полными мольбы, такими влажными, словно собиралась разрыдаться. Маттиа был непоколебим. Резко схватив ее за щеки, он надавил на челюсти сбоку пальцами, и от боли Миранда застонала, открыв рот, как он приказал. Он закрыл ей рот кляпом, просунув между зубов шарик, и застегнул на затылке ремень, а потом вышел, оставив Миранду одну, связанную, в темноте. Тогда ее охватил приступ паники, какого не было даже в пансионе, даже в мотеле. Дернувшись изо всех сил, так, что заболели кисти рук, она попыталась извернуться и встать, но только подкатилась к краю постели и замерла, боясь упасть и разозлить Маттиа еще больше. От непривычки она так неловко подвинула язык, что на шарик обильно потекла слюна. Зубы не смыкались, впиваясь в его далеко не гладкую поверхность. Чьи зубы оставили здесь следы до нее? Миранда почувствовала во рту бесцветный, химический вкус пластика. Слюна закатилась в горло, девушка раскашлялась, испугавшись задохнуться. Снова повернувшись на правый бок и поджав к груди колени, Миранда хотела разрыдаться, но боялась усугубить свое положение с кляпом. Она лежала так, в темноте, дрожа от ужаса, что ей придется не спать всю ночь. Челюсти скоро заломило. Прошло не меньше получаса, когда в комнату вернулся Маттиа. Он включил бойлер, проверил котлы и насосы, нашел серебристую катушку скотча. Теперь, подойдя к Миранде, он обратил внимание на лужицу слюны, натекшую из открытого рта на одеяло, и улыбнулся, ничего не сказав. Похлопав девушку по щеке, неторопливо снял с нее кляп и показал скотч. «Это будет лучше?» – спросил он, однако она не ответила, расплакалась. Зубы болели, болели и челюсти. Сжавшись, она не могла даже нос и щеки утереть, а самое главное, боялась взглянуть на Маттиа. Он же стоял над ней, холодно глядя на эти слезы. «Я досчитаю до трех», – только и сказал он, – «и ты перестанешь рыдать». Раз. Взять себя в руки было невыносимо сложно. Миранда всхлипнула и попыталась с громким стоном унять слезы, но это была настоящая истерика, она это понимала. Два. Дураку ясно, она не перестанет. Стуча зубами от страха, Миранда впилась себе в ладони ногтями, чтобы болью перекрыть желание плакать. Он не сказал три, сразу схватил ее за горло, приподняв вот так и слушая, как она хрипит и задыхается, бросил глубже на кровать и, медленно снимая ремень джинсов, не отворачивал взора. Миранда, раздувая ноздри, смотрела на него, объятая ужасом. Освещенный только светом луны, он растерял всю физическую красоту, и на его тело Миранда смотрела только как на орудие пыток, которые он способен причинить ей любым действием. Он снял джинсы и нижнее белье и опустился на кровать, встав на четвереньки и накрыв Миранду своей тенью. Он пока не опускался на нее, пристально глядя в лицо. «Когда я говорю, слушайся меня, это значит, беспрекословно», — сказал он. «Я скажу, беги, ты побежишь. Я скажу, не дыши, и ты не будешь дышать. Я скажу, прыгни, ты прыгнешь». «Поняла?» — она быстро кивнула. Шутки кончились. Его дневная лояльность — тоже. В глазах было настоящее безумие. Перед ней замер зверь, прячущийся под обликом человека. Маттиа встал на колени и сложил ремень вдвое. «Если еще раз ты не выполнишь то, что я сказал», — заметил он, — «то проведешь с кляпом час. С каждым следующим наказанием я буду накидывать к одному часу другой, и так далее». «Нет, умоляю», — взмолилась она, не представляя себе, как сможет продержаться так долго, Маттиа. Это вдруг взбесило его. Толкнув ее на живот, так стремительно, точно она ничего не весила, он сдвинул край трусов в сторону и, размахнувшись, стегнул ее по ягодицам ремнем. Хлестко, сильно, больно. Он размахивался коротко и бил так, что кожа горела, горела и плоть, дрогнувшая под пряжкой. Миранда вскрикнула и тут же сжала зубы, потому что Маттиа схватил ее за загривок рукой и стиснул так сильно, что она услышала хруст костей. «Еще раз», — рыкнул он и снова опустил ремень на ее зад, «еще только раз». Он ударил ее снова и снова, и еще несколько раз. Удары эти отдавались в придатках. Миранда, уткнувшись лицом в матрас, молча всхлипывала. Отведя душу, Маттиа отшвырнул ремень в угол и, резким толчком подвинув девушку в сторону, потянулся к катушке скотча, оставленной на тумбочке. Он оторвал полоску и заклеил Миранде рот. Затем слез с кровати и взял два прочных троса, которые принес с первого этажа. Закрепив их узлами на ремнях, он проверил прочность и привязал Миранду к изголовью и изножью кровати, а после лег на спину рядом с ней, не обращая внимания, что пленницу бьет сильная дрожь. Уставший и рассвирепевший, он закрыл глаза и быстро уснул, опустив ладонь ей на исхлестанное, красное бедро, куда попадали удары ремня. Миранда уснула не сразу, только когда выплакалась, отрубившись до самого утра от изнеможения. Тогда еще она не знала, что по закону в полиции штата Калифорния ее объявили в розыск, до тех пор, пока не нашли фрагмент тела. 12. Тихие шаги к долгим последствиям. Ник сидел к ней спиной возле раскидистого дуба, росшего на территории Сент-Лейка. Дуб этот был там всегда. Сколько Миранда помнила этот пансион и этот двор, небо заволокло дымом, ноздрей касался запах гари. Откуда он? Миранда посмотрела по сторонам, но ничего не увидела. Обычный день, все кругом зелено. В здешних местах осень приходит поздно. Она помнила, как здесь оказалось. Во двор ее вывел Маттиа. Пока его нет, нужно бежать. Гвоздем сидела единственная мысль в голове. Крадучись, она подошла к Нику, чтобы тихонько коснуться его плеча и наконец уйти отсюда вместе. Вокруг не было ни единой души, только она и он. «Это бесполезно», — вдруг сказал Ник, голосом таким уставшим, что Миранда вздрогнула и остановилась. Он все равно придет. Он придет за нами, и это будет конец. Ей не нужно было спрашивать, чтобы понять, о ком Ник говорит. Если мы поторопимся, заволновалась она, все будет в порядке. Никогда уже не будет, печально отозвался он. Мы никуда не сбежим. Сейчас мы оба мертвы, посмотри внимательнее, Миранда. Ник. Она беспокойно сжала руки в кулаки. Нам нужно держаться вместе. Скорее, вставай. Бежим отсюда. Где бы мы ни были, он нас всегда найдет, монотонно продолжил он, не оборачиваясь. Он нашел Линду, и Джея, и Мередит, и Трента, и Скайлера. Ник, Миранда в нетерпении мотнула головой. В этот момент двор окутали клубы дыма. Они были такими густыми и плотными, что спину Николаса стало уже трудно различить, хотя Миранда могла протянуть руку и коснуться его плеча. «Пожалуйста, и Клея, и Керсти». Миранда вздрогнула, посмотрев в бок на пансион. Только теперь она увидела, что все здание было охвачено огнем. Яркие, высокие клубы пламени вырывались из лопнувших окон. В траве блестели их осколки. Из школы доносились крики, такие страшные, что внутри у Миранды все смерзлось. Проглотив ком, вставший в горле, она бросилась к Нику и положила ладонь на его плечо, сжав с такой теплотой, словно он был ее самым близким другом, без которого она совершенно точно никуда из этого ада не уйдет. Остальные были мертвы. Остальные кричали там. «Прошу, перестань», — взмолилась она, жмуря глаза от едкого дыма. «Ради меня, сделай это». Вдруг она почувствовала, что он обернулся и прижал ее к себе, обняв так крепко, что было не вздохнуть, не вырваться. Но Миранда и не хотела. Уткнувшись лицом ему в грудь, она стиснула руки на талии, сжала в пальцах рубашку. Теперь-то она знала, он ее не отпустит и не бросит, больше никогда. И она ни за что не останется одна. Это утешало. Крики не прекращались. Они становились все громче, и на первом этаже прозвучало несколько выстрелов. После этого завопили с новой силой, вопли эти обрушились на Миранду, как волна. Она сжала плечи, желая исчезнуть отсюда, и очнуться в другом месте, в безопасном месте, в месте, где ей не будет больно и страшно. Ник положил руку ей между лопаток, второй же рукой коснулся подбородка и отнял его от своей груди. Когда Миранда взглянула ему в лицо, сердце пропустило удар. Ника не было. Она вспомнила, что он остался там, под деревом, с пистолетом, вложенным в руку, и с дырой от выстрела в голове, и на лице его навсегда застыло удивленное, полное печали и горести выражение. И там, среди дыма и огня, когда дуб вспыхнул от упавшей в крону искры, не спасаясь от всепоглощающего пламени, которое вот-вот охватило бы их, ей улыбался Маттиа. Резко проснувшись, Миранда открыла глаза и услышала только тишину, давящую на уши. Затем она посмотрела вправо, влево. Звуки постепенно возвращались, и первым, что она услышала, был шум океана. Все тело затекло и занемело. Она пошевелила пальцами и обнаружила, что была связана. Воспоминания о вчерашней страшной ночи вернулись к ней, и тогда она, в ужасе уставившись в пустоту, вновь погрузилась в мысли о том, что делать и как спастись. Первой мыслью было не делать ничего, не спастись никак, но в теле скопилась знакомая лихорадочная дрожь, которая побуждала к действиям. Миранда не хотела сдаваться. Сбоку она уловила едва различимое движение и услышала шелест страниц, дернувшей так, что та заболела. Миранда увидела Маттиа. Он сидел уже одетым в белую майку и потертые спортивные брюки в старом плетеном кресле, положив ноги на деревянный коричневый комод, и что-то читал. Однако, увидев, что она проснулась, отложил книгу в светлой суперобложке на ручку кресла и, медленно опустив ноги на пол, устланный тканым ковром с мексиканским узором, поднялся. Миранда вжалась в матрас всем телом. Будь ее воля, спряталась бы в угол кровати и, сжавшись в клубок, как еж, просто не подпускала его к себе, выпустив наружу все колючки, чтобы больно ранить этого мерзавца. Увы, сделать это было невозможно. «Доброе утро», — произнес он, впрочем, не ожидая ответа от девушки с ртом, заклеенным пластырем. «Понимаю, что спалось тебе неважно, так что не пристаю с дурацкими расспросами». Он сел возле нее на кровать, положил руку на бедро, заметив, что на коже остались полоски от ремня, и тотчас Миранда вздрогнула и дернулась так, словно хотела стряхнуть его ладонь. Маттиа покачал головой. «Ты совершаешь одну ошибку за другой», — мягко сказал он, — «и совершенно не понимаешь, что нужно сделать, чтобы я не наказывал тебя». Сузив глаза, она обожгла его таким взглядом, словно хотела бы сказать ровно то же самое, только лишь с той разницей, что в конце прибавила бы, по какой матери ему лучше пойти. Маттиа, осторожно подцепив краешек пластыря с ее рта, потянул, не рывком и не так, чтоб было больно, потихоньку. Когда он как можно аккуратнее отклеил его, взгляд Миранды несколько изменился, и из ненавидящего стал снова испуганным. Она не понимала Маттиа Кастаса. Он был с ней слишком непредсказуем, и она не знала, что он предпримет в следующую секунду, ударит или погладит. Маттиа снял с ее запястья наручники, отомкнув их маленьким серебристым ключом, и с крайне спокойным выражением лица, точно это было его обычным, рутинным действием, положил их на прикроватную тумбочку. Миранда не сопротивлялась, когда он взял ее руки в свои, мягко разминая затекшие в неподвижном состоянии кисти. Под кожей Миранда ощутила слабое покалывание. Закончив с этим, Маттиа ослабил пряжку ремня на ее ногах, а после снял и его. «Хочешь умыться?» Он склонил голову чуть вбок. «Принять душ, а потом позавтракать?» Решил сыграть в хорошего серийника, а до этого был плохим, хмуро подумала Миранда. «Не выйдет, малыш, я помню все твои ублюдочные ходы». «Да», сказала она, прекрасно помня, как скулила этой ночью, умоляя его сжалиться и не засовывать ей в рот кляп. «Ладно». Он встал и помог встать ей, подав руку. Хотелось ударить по ней или плюнуть в него, но Миранда сдержалась. «Вспомни, что было вчера», вздрогнула она. «Ты ведь взаправду молила его, что получила взамен. Не будь самонадеянной гордой дурой». Она взялась за его руку и заметила, что на во всех отношениях красивом лице, на этих пластиковых манекеновых губах появилась улыбка. «Многовато здесь вещей, да, как ни в чем не бывало», пробормотал он, пока помогал ей дойти до ванной. Ноги сильно затекли, и Миранда сперва сделала несколько неуклюжих шагов, пробираясь между креслом и комодом. Он поддерживал ее, обняв за талию, и она не смела сопротивляться, хотя все естество дрожало от отвращения и сдерживаемой злости. «Но это ничего, я думаю, мы все разберем. Я в последнее время немного запустил дом, за что мне стыдно». С другой стороны, он усмехнулся, «я не планировал привозить сюда женщину. Я не планировал вообще возвращаться. Он хотел сбежать в другой город, в другую страну, или думал убить себя», подумала Миранда. Ванная комната оказалась при свете дня светлой и весьма симпатичной. Здесь было не так уж тесно. На фарфоровом бортике старой квадратной раковины стояла чистая мыльница с большим, новым куском мыла. С другой стороны лежал тюбик зубной пасты, уже использованный. Возле нее на стене висел крючок с полотенцем. В квадратном зеркале в тяжелой деревянной раме Миранда мельком заметила отражение себя и Маттиа, но не решилась поднять взгляд и посмотреть на него внимательнее. Она боялась встретиться глазами со своим похитителем. «Щетки нет», – печально сообщил он ей. «Это ничего», – пробормотала она и, взяв пасту, выдавила немного себе на указательный палец, пройдясь им по зубам и массируя десны. Во рту стало заметно свежее. На языке остался приятный мятный привкус. Миранда, сплюнув пену в слив, низко склонилась к крану, чтобы умыть лицо, и замерла, коснувшись ягодицами бедра Маттиа. Отстраняться он и не думал. «Терпи и не подавай виду», — велела она себе и старательно окатила лицо водой, растирая его ладонями. «Ты же не хочешь снова получить?» Он сам отошел и включил воду в ванне, переведя ее с крана на лейку. «Мне нужно в туалет», — выпрямившись, тихо сказала Миранда. Маттиа пожал плечами. «Хорошо, как раз вода нагреется. Я буду в комнате. Не вздумай закрывать дверь». Пройдя мимо и легонько толкнув ее плечом, он направился к кровати, чтобы застелить. Пока он встряхивал одеяло и взбивал подушки, Миранда быстро спустила трусы и села на унитаз, закусив костяшки пальцев. Она буравила спину Маттиа, обтянутую белой нательной майкой без рукавов, пристальным взглядом. Что она может против него сделать? Потихоньку найти в тумбочке под раковиной бритву или ножницы. Пока он занят, подкрасться и всадить их ему в шею со спины. Нет, это нереалистично. Он услышит, как она роется в шкафу, или обезвредит еще на подходе, и как бы тогда эта бритва не оказалась у нее в глазнице или еще где-нибудь, в не менее увлекательном месте. Спокойно вздохнув, Миранда покачала головой, наблюдая за тем, как Маттиа аккуратно разглаживал складки на одеяле и прибирал какие-то вещи с комода, рассовывая их по ящикам. Нельзя рассчитывать на быстрый результат. Сбежать так сразу, такими очевидными способами, не выйдет. Нужно терпеть. Притворяться, ждать. Она смыла воду в бачке и, наспех помыв руки, позвала: «Я закончила». «Окей», — отозвался он. «Раздевайся и полезай в душ». Миранда вдруг обратила внимание на большое зеркало над кроватью, заставленное растениями. Прежде она его даже не замечала, сконцентрировавшись на своем похитителе, и теперь покраснела. Он что же, мог вот так незаметно наблюдать за ней? Сняв трусы и топик и оставив их на полу, Миранда осторожно забралась в ванну, едва не поскользнувшись на мокром дне. Там она неловко принялась разбинтовывать раненую руку. Было очевидно, Маттиа перевязал ее сознанием дела. На силу размотав бинт, Миранда оставила его на бортике ванны, с дрожью разглядывая свою искалеченную руку. Часть повязки, красная от крови, прилипла к ране. Отрубленная культя слабо закровоточила и выглядела пугающе. Вместо пальца остался только обрубок, и Миранда смотрела на него через бинт, стараясь не расплакаться. «Что ты делаешь?» — вдруг мягко спросил Маттиа. Он подошел к двери так незаметно, что Миранда едва не подпрыгнула от неожиданности. «Не мочи ее!» «Погоди-ка, не снимай бинт, я все сделаю сам, иначе пойдет кровь!» Он жестом велел вытянуть руку, и Миранда со страхом подчинилась, отметив, как та дрожит на весу. Что теперь он придумает? Отрежет ей второй палец, всю руку отсечет, но он порылся в шкафчике под раковиной и достал бутылочку с перекисью. Бинты внизу, вдруг вспомнил он и внимательно посмотрел на Миранду. В его больших темных глазах она увидела плохо сдерживаемую тревогу. «Я схожу за ними и сейчас вернусь». «Поняла», она кивнула, наблюдая за тем, как он стремительно вышел из ванной и исчез в боковой двери, ведущей в коридор. Тогда Миранда бросила быстрый, жадный взгляд на дверь террасы. Первое, естественное желание было – бежать. Бежать так быстро, как только можно. Но, вопреки этому порыву, она, схватившись за металлическую штангу лейки и подставив плечи, грудь и лицо потоку воды, неимоверным усилием воли заставила себя остаться на месте. Нельзя. Он мог не уйти, а наблюдать за ней из-за угла. Он мог вернуться в любой момент. В конце концов, он наверняка запер входную дверь, и ключ она вряд ли найдет. Не будь дурой, пока еще не время для бегства, велела себе Миранда и спокойно принялась ждать. Маттиа вернулся спустя 3 минуты. Судя по быстрому дыханию, оборвавшемуся, когда он увидел Миранду на прежнем месте, он бежал по лестнице. Теперь же она изумилась, заметив на его лице нечто вроде смущения. В одной руке он сжимал бинт, в другой – большой белый флакон с оранжевой крышкой. Зайдя в ванную, Маттиа осторожно поглядел на девушку, в первое мгновение не в силах оторвать от нее взгляда. Там было на что смотреть и любоваться. От плеч отскакивали брызги. Поток воды омывал груди и стекал по животу и бедрам. Руку, где все еще осталась повязка, Миранда держала подальше от воды. Лицо разрумянилось, тело налилось приятным цветом, разморенное теплом и влагой. Хотя она выглядела еще усталой, и хотя на ее руках были синяки, а на ягодицах и бедрах красные полосы, но Маттиа с большим трудом напомнил себе, зачем спускался на кухню. Подняв в руке флакон, он пояснил, чтобы сказать хоть что-то и не торчать дураком на пороге собственной ванной комнаты. «Я принес бацитрацин. Ты искупалась?» Она кивнула, потому что к тому моменту действительно закончила мыться. Хотя управиться с куском мыла одной рукой было трудно, но этого хватило, чтобы наспех освежиться. Маттиа помог ей вылезти и не поскользнуться на плитке. Затем, отдав ей большое темно-желтое полотенце, отвел к креслу и усадил в него Миранду. Обернувшись полотенцем и скрыв наготу, она поморщилась, когда Маттиа взял ее за руку. Он сел совсем рядом, подвинув старый деревянный табурет, осмотрел рану. Затем вернулся в ванную, взял из шкафчика мелкую плошку, налил туда воды и добавил что-то из небольшого пузырька, который также разыскал там. Миранда с опасением смотрела на него, но Маттиа, снова сев напротив, успокоил. «Это не трафурал. Надо размягчить бинт, пусть отстанет сам. В запястье или кисть боль не отдает». Она покачала головой. Ощупав ее руку, Маттиа подождал, пока бинт размокнет, а потом аккуратно снял его. Он отсек палец не в пример многим кромсателям опрятно и, разглядывая его, не сдержал странной усмешки. «Конечно, хорошо бы тогда зашить рану, но было не до того, а теперь шить уже поздно. Это ничего, ничего». Он и отрезал только первую и вторую фаланги. Рана небольшая, все должно зажить само. Осторожно обработав руку перекисью, Маттиа закрыл ее тампоном с бацитрацином, затем наложил повязку, ловко зафиксировав ее на запястье. Все это Миранда стоически вытерпела. Она вздрогнула только пару раз, когда он залил палец перекисью и когда касался едва ли формирующейся культи бинтом, но это было так, вполовину ощущением той боли, что она испытала в последние дни. Закончив с этим, Маттиа внимательно посмотрел ей в глаза и коснулся щеки. «Порядок?» – спросил он. Она подавила в себе желание отстраниться и даже не вздрогнула. Она помнила, как он вызверился на ней, и знала, что он умеет быть жестоким и бесчеловечным. Серьезно кивнув, Миранда ответила робким вопросом на вопрос. «А ничего не найдется из еды?» «Найдется», — ободрился Маттиа и встал. «Разумеется, только возьми пока что-нибудь из моего шкафа, потом найду тебе одежду. Ну-ка, попробуй это». Он отдал ей бриджи и свободную футболку на деревянных пуговицах, которые застегивались на груди. Миранда, несколько побледнев, быстро посмотрела на Маттиа, но он отворачиваться не собирался, сунув руки в карманы штанов, не сводил с нее глаз. Тогда, развернув полотенце и положив его в кресло, она натянула бриджи прямо на голое тело и подвязала их затянутым поясным шнурком. Все это время она чувствовала на себе его взгляд, и он не был полон похоти или желания. А нет, это был взгляд существа из тьмы тех фантазий, которые всегда остаются на грани невоплотимого. Взгляд почти что не человека. В его узких черных зрачках было много мрака. Что он думал, чем она его пленила, чего он хотел, она не знала, но знала только, что он желал обладать ею целиком. И знала, что ей предстоит еще много дней и ночей, полных кошмаров наяву, а потому нужно стать сильнее, чем сейчас. Гораздо, гораздо, гораздо сильнее. 2. Лайл Палм первым покинул Санта-Розу, потому что на CNN у него был контракт, который невозможно нарушить, если только ты сам не сдохнешь, и тогда все равно ему и его адвокатам пришлось бы попотеть над отступными. Лайл, строго говоря, улетел туда благодаря пониманию редактора шоу, однако он не мог отсутствовать слишком долго, и, слабо помня, что выпил перед отлетом, просто переезд газом, по обыкновению, или две стопки водки. Это было вчера или сегодня, сел в такси, оставив Брук одну. Он не мог до сих пор поверить в то, что ему рассказали и показали копы, и с трудом удерживал в желудке любую пищу, и точно не знал, что и когда ел в последний раз. Алкоголь плескался в нем и обжигал пищевод, но не так ужасно, как съеденный завтрак в утро, когда его привели на опознание. Это было опознание кусков тела, называемых останками, аккуратно разложенных на хромированных серебристых столах, затянутых пленкой. Все было стерильно до зубовного скрежета, все по правилам, по порядку, в присутствии двух полицейских, детектива, назначенного по делу о поджоге и убийстве, и судмедэксперте. Но Лайл не мог смотреть на искромсанные ошметки. Он не верил, что среди них женская ступня с ровным темно-вишневым педикюром, женская рука, лишенная безымянного и среднего пальцев, предположительно, мужской большой палец ноги, ушная раковина с проколом и серебряным гвоздиком. Была его Миранда. Это было невозможно вообразить. Этого не могло случиться. Только не с ней, только не с ним. Брук застыла рядом с мужем, пристально изучая фрагменты тел, которые нашли небрежно отсеченными и брошенными на территории пансиона, возле кучи сметенных с землей листьев и скошенной травы, куда были вывалены искромсанные в фарш трупы. Почему так? Почему убийца изрубил большую часть их острейшими лезвиями новенькой газонокосилки, а это оставил? Выйдя в коридор и не опознав Миранду в этих человеческих чертовых стейках, Брук держалась молодцом, пока Лайл блевал в крафтовый пакет своим завтраком. Позже он еще будет вспоминать это. Встретившись возле двери с худощавой блондинкой в строгих очках и брючном костюме, она не сразу поняла, что это мать одноклассницы Миранды, Керсти Кашуба. Возможно, потому, что Брук и не знала никогда эту самую Керсти, а может быть, потому, что женщина держалась очень стойко и холодно и была отстранена от происходящего, словно ее пригласили сюда подписать малозначительный юридический документ, или попросили опознать труп собаки, которую она сбила колесами своего новенького Мерседеса. Так или иначе, пройдя мимо Брук и покосившись на нее, женщина с зализанными в хвост жидкими волосами скрылась за черной дверью. Брук вслушалась. Она ожидала чего угодно, от вопля до рыданий, но не услышала ни звука. Она не знала, конечно, что в ноге с вишневым педикюром мать опознает свою Керсти, и не знала, что эта очкастая стерва способна вернуться к себе в номер люкс, который сняла неподалеку в Санта-Розе, а потом повеситься на брючном тонком ремне, закинув его на крюк от люстры. Каждый переживал свою утрату, как мог. 3. Кухня занимала собой немалую часть всего первого этажа. К ней примыкала небольшая, заставленная гостиная,